По ветви нижние леса в зеленой потонули ржи. С семьёю новой в небеса ныряют резвые стрижи. Сильней слаще с каждым днем несется запах медовой вдоль нив, лоснящихся кругом, светло-зеленою волной. И негой истомленных птиц смолкают песни по кустам, и всеобъемлющих зорниц мелькают лики по ночам. 1859 год.